После часа довольно тяжелого марша, плитки оказались скользкими, как лед, я добрался до широкой двухполосной автострады, прямой линии, прорезавшей черную плоскость. Шоссе было покрыто слоем белого асфальта и разделено на полосы движения черными линиями. Я постоял на краю дороги, но ни в одну, ни в другую сторону никто не ехал. Пришлось пойти по краю асфальтового покрытия. Теперь идти было намного легче. Пейзаж не менялся, лишь выпуклость холма впереди становилась более явной. Через несколько километров я заметил низкие постройки, тонувшие в зеленом кустарнике, появившиеся с двух сторон от дороги на некотором расстоянии от нее. Все-таки какая-то растительность осталась. Подумал я и обрадовался этой мысли. Я сошел с шоссе и напрямик через черное покрытие направился в сторону светлого дома, частично спрятавшегося за живой изгородью. Уже метров с 200 стало видно, что кустарник – всего лишь чрезмерно разросшаяся трава, торчавшая над сетчатой оградой, перед которой заканчивалась черная поверхность. Я подошел к калитке, висевший на проржавевших петлях, и открыл ее. Путаясь в стеблях и листьях, я добрался до бетонной площадки перед домом. Вилла была совсем запущенной. Окна забиты листами картона, крыши и стены повреждены. Похоже, ее давно покинули. Внутри было темно. Лишь через щели в окнах проникало немного света. Я зажег фонарик. В помещениях, куда я входил через выломанные или распахнутые двери, было пусто. Кое-где валялись обломки мебели из искусственных материалов, какие-то обломки, клочки пластиковой пленки. Все разорено и разграблено. Я вернулся на автостраду. Стемнело. Силуэт города теперь выглядел как нагромождение бесформенных глыб, и выделялся на фоне фиолетовых облаков, подсвеченных спрятавшимся за горизонт солнцем. Впереди светлая полоса дороги расходилась. Два ответвления полого взбирались на высокую эстакаду, соединяясь с окружной трассой. Справа, еще на уровне грунта, от шоссе, по которому я прибыл, отходила подъездная дорога. Когда я свернул на нее, за моей спиной по автостраде промчалась большая машина, освещая несколько десятков метров дороги впереди себя. Странно, что я не видел ее огней раньше, хотя минуту назад оглядывался. Ответвление шоссе вело к плотной зеленой массе, среди которой виднелись постройки, похожие на недавно встреченную виллу. Они тоже были запущены и казались нежилыми. Дорога превратилась в улицу, бегущую между заборами, через которые свешивалась буйная растительность. Вокруг было тихо. Темнота быстро сгущалась, фонари над улицей не светились. Придерживаясь середины дороги, я услышал хруст под ботинками. Фонарик высветил осколки стекла. Я посмотрел вверх. Осветительная арматура надо мной была пуста. Дальше фонари тоже были разбиты. Улица тонула в густеющем мраке. Я шел между стенами зелени, из-за которой поднимались силуэты домов. Ни в одном из окон не было ни проблеска света, будто предместье огромного города полностью вымерло. Улица повернула направо. Из-за поворота показался участок, освещенный несколькими работающими лампами. Посреди улицы стояла машина с зажженными габаритами. Из верхней ее части выдвинулся длинный манипулятор, достающий до фонаря. Вскоре лампа засветилась, манипулятор слегка опустился, а машина направилась к следующему фонарю. Я сошел с дороги под ограду, наблюдая за машиной, проезжающей мимо. Внутри никого не было. автоматика. Дальше я держался забора. Автомат остался в нескольких метрах сзади. Впереди ровным строем сияли исправные фонари. Вдруг, почти над моей головой, раздался звон и хлопок лопнувшей лампы. Ближайший фонарь погас. Вместе с дождем осколков об асфальт ударился тяжелый предмет. Я инстинктивно отпрыгнул под забор, прикрыв голову левой рукой. Правая рука мгновенно нащупала за поясом рукоятку парализатора. Однако вокруг было тихо. Только следующий хлопок, с которым погас очередной фонарь, прервал идеальную тишину. Потом снова и снова, впереди и сзади. Я даже заметил полет камня, брошенного из-за забора с другой стороны улицы. Он упал недалеко от меня, пролетев мимо одной из еще горевших ламп. Это выглядело так, будто притаившиеся за забором вандалы ждали проезда ремонтной машины, чтобы в одну минуту уничтожить плоды ее деятельности. Под заслоном темноты я, согнувшись, перебежал на другую сторону улицы и осторожно приблизился к месту, откуда, как показалось, бросили камень. Я замер, задержав дыхание, и прислушался. Потом, держась рукой за забор, на цыпочках, стараясь не шуметь, продвинулся на два шага вперед. Ладонь, лежащая на ограде, нащупала достаточно большой разрез в пластиковой сетке. Колебался я недолго, и вскоре был на другой стороне, осторожно и бесшумно раздвигая мягкие стебли травы, толстые, как хорошая кукуруза. Под их заслоном я двигался в сторону дома, крыша которого рисовалась над верхушками растений на фоне неба. Через поредевшие стебли я увидел темную стену с чернеющими на ней пятнами окон и двери. Вдруг, почти рядом, я скорее почувствовал, чем услышал, движение зарослей. Я замер. В двух метрах слева, из чащи, вынырнула сгорбленная фигурка и, протиснувшись в узкий проем в бетоне, исчезла за темнотой двери. Уже привыкшими к темноте глазами я всматривался в темный прямоугольник, улавливая приглушенные обрывки разговора, доносящегося из дома. Через минуту из дверей одна за другой выскользнули три человеческих фигурки. Они на секунду задержались возле моего укрытия. Я заметил, что их одежда висит лохмотьями. Через плечо у каждого переброшены то ли тряпки, то ли мешки. Они говорили в полголоса. Я мог разобрать почти каждое слово, но понимал не все. Мне показалось, что они о чем-то спорят. «Не гвали», — говорил один. «Был я там вчера, и не фула». «Ну и туфа, искал фулова. Если б ты, дырба, не разгвалил все тем фулам, хапнул бы до фула жрачки», — отвечал второй. «Дырба, мы идем или нет?» — забеспокоился третий. «А он трыфит». «Ну и фул ему в туфу, оставь его, дырба, и пошли». «А с ним дырба всегда так. Идешь, фул?» «Сам ты фул и доцент». «Что?» «Доцент, дырба». Как видно, это было серьезным оскорблением, потому как две тени стали бороться, а третий их разнимать. «Он у меня догвалится», — огрызнулся оскорбленный. «Заткнись, фул, и не гвали, а то дырбы услышат и вгвалячат нам всем», — прикрикнул миротворец. «Загвалились мы. Все ушли, и фул нам оставят». Они гуськом двинулись через заросли, минуя меня в нескольких шагах. Направлялись они к дыре в ограде. Я немного подождал и пошел за ними. Не выходя из зарослей, я выглянул на улицу. Стемнело почти полностью, но под заборами появились еще несколько теней в лохмотьях, общающихся приглушенными голосами. Они вылазили через дыры в оградах, через калитки, затянутые переплетением стеблей. Волоча за собой сумки и мешки, все потянулись в сторону города. Я заколебался. Слишком я отличался от них внешностью. В моем костюме нельзя среди них появляться. Кто они? Отбросы, изгнанные из общества города в покинутый дачный район? Преступники, отправляющиеся на ночное дело? По моей стороне быстрым шагом приближался еще один. Он торопился, опаздывал, тревожно и неуверенно оглядывался, словно без поддержки остальных ожидал внезапной опасности. Я измерил взглядом расстояние до тех, что прошли последними. Они были достаточно далеко, а тот как раз приближался к отверстию в заборе, за которым сидел я. Крикнуть он не успел. Был слабым, худым и очень испуганным. Когда я укладывал его в зарослях, связанного куском веревки, с кляпом из лоскута от его же одежды, глаза его выражали смертельный испуг. «Не бойся», — как можно мягче сказал я, стаскивая его лохмотья. «Они вернутся и тебя развяжут». Он лежал смирно, как бы успокоившись. Одевая через голову его одежду, что-то вроде длинного понча с капюшоном и прорезями для головы и рук, как попало сшитого из лоскутков когда-то цветной ткани, я присмотрелся к его лицу. С одинаковым успехом ему можно было дать и 60 лет, и 40. Лицо помятое, с серой кожей, глубоко посаженные глаза, грязные руки, поломанные ногти. Нищий? Вор? Выяснять не было времени. Я перебросил через плечо пустой мешок, растрепал волосы и, помахав лежащему рукой, нырнул в темноту улицы. Кучка оборванцев была уже далеко, потому как не было слышно приглушенного шума их разговора. Я припустил трусцой вдоль забора. Через несколько минут я их догнал. Они шли осторожно, сбившись в плотную кучку, время от времени останавливаясь. Идущий впереди главарь или проводник давал знак, и они двигались дальше, либо замолкая и прячась в тени забора, либо смело прямо посреди улицы. Я не присоединился к ним и шел в нескольких шагах сзади. Наконец, набравшись смелости, я, как и многие из них, спрятал голову и лицо под капюшон и поравнялся с двумя замыкавшими группу. Один из них, тот, что ближе, краем глаза заметил меня, взглянул в мою сторону и пробурчал. «Гук!» «Угу», — ответил я. «Смук есть? Давай!» — потребовал он. «Нету», — ответил я. Так оно и было. «Гвалишь! Давай, дырба, фул старый!» — настаивал он. «Отгвались, дырба, фул тебя от моего смука, доцент! Сейчас я такого пинка по туфе гвалину, фулом в землю встрянешь!» В полголоса на одном дыхании ответил я. Он даже остановился. Я пошел быстрее и смешался с толпой оборванцев. Я и сам удивился, как быстро удалось освоить их несложный сленг. Видимо, путешествия к другим планетам вырабатывают в человеке умение молниеносно приспосабливаться к ситуации и местным условиям. Через час марша по темным улицам, на которых то здесь, то там к нам присоединялись новые спутники, мы добрались до широкой артерии, освещенной несколькими фонарями, слишком высокими, чтобы повредить их камнями. Проводник жестом остановил нас, а сам осторожно вышел на светлое место. Скоро он дал знак, и мы пошли, придерживаясь тени домов, тесно стоящих среди заросших газонов. Я оглянулся. Мы были на краю большого поселка, заставленного одинаковыми глыбами зданий. Окна не светились, словно никто тут не жил. Мои товарищи рассеялись между домами, и через минуту град камней бомбардировал все доступные фонари на улицах поселка. В воцарившейся тишине они разбежались, исчезая за дверями домов. Я отправился за двумя ближайшими, которые скрылись в темном вестибюле. Они на ощупь шарили возле стен, обмениваясь короткими замечаниями. «Не фула, все разговорили». «Эти дырбы теперь лезут вечером, все гвалят. И ночью фул что найдешь. Надо бы дырбы с утра после роботов». «Приходи, фул дурной, если хочешь, чтобы вгвалили. Убьют». «Можно толпой». «Их тоже много. А у некоторых маслы. Бьют сразу по лбу». Разговаривая, они вышли наружу, а я остался и зажег фонарик. В стенных нишах стояли какие-то устройства. Они походили на раздатчики пищи, знакомые мне по Луне. Но все были поломаны, просто разбиты ударами тупого орудия. Я прошел между домами, оставив толпу, шарясь по району, и дальше пошел сам. Скоро обнаружилась достаточно широкая освещенная улица, которая привела меня к небольшому зданию с остатками неоновой надписи. Сохранились лишь части некоторых букв. Внутри, за побитыми стеклами больших окон, было светло. На стенах висело несколько автоматов для напитков и пищи, а также пара видеофонов в плачевном состоянии. Все методично разбито и поломано. Вниз из помещения спускался эскалатор, который заработал, когда я ступил на него. Я съехал вниз и оказался в длинном туннеле, насколько я понял, на станции подземки. С двух сторон от перрона тянулись барьеры из сетки, отделяющие перрон от широкого цилиндрического лотка, по которому, должно быть, передвигались поезда. Лотки исчезали в туннелях. По перрону медленно перемещался робот, моющий пластиковое покрытие. Когда я оказался на его пути, он разминулся со мной на расстоянии 2 метра и пополз дальше, выполняя свою работу. На стене висели 4 автомата с напитками, неповрежденные, с запасом пластиковых стаканчиков. Я подошел к одному из них, подставил стакан и нажал кнопку. Потекла струйка газированного напитка с кисло-сладким освежающим вкусом. Когда я пил, раздался звонок, и голос из мегафона сообщил: «Поезд к центру 23:14, следующий в 23:22. С нарастающим шумом из отверстия тоннеля выползла длинная сигара без окон и остановилась на перроне. Барьер на краю перрона опустился, скрывшись под полом. Одновременно боковая поверхность сигарообразного вагона в нескольких местах распахнулась, открыв освещенный салон. Поезд стоял почти полминуты, после чего барьер поднялся, двери закрылись, а сигара с шипением и шумом погрузилась в пасть тоннеля. Через минуту мегафон объявил об очередном поезде, на этот раз в противоположном направлении. Все повторилось, никто не выходил. Поезд тронулся и исчез в тоннеле. Одновременно с появлением на перронных часах цифр 23-22 прибыл очередной поезд к центру. Поколебавшись, я переступил белую линию на краю перрона и стал напротив дверей вагона. Колебался я, как видно, слишком долго, потому что через минуту из мегафона раздался безразличный бесполый голос автомата: «Займите место в вагоне или отойдите к центру перрона. Пожалуйста, не задерживайте отправление поезда». Я вошел внутрь, двери закрылись, и поезд тронулся. Внутри было чисто и светло. Я уселся на удобный диван, покрытый имитацией кожи, и огляделся. Голос объявлял названия очередных станций. Некоторые из них были знакомы, не изменились со времени моего последнего появления здесь. Благодаря этому удалось сориентироваться. Надо выйти поближе к университету. Прежде всего, надо попасть туда. Это моя главная и единственная цель. Чем ближе к центру, тем меньше знакомых названий произносил автомат. Я стал терять ориентировку. Когда голос произнес «Опора», я выскочил на перрон. Прежде чем я осмотрелся, барьер отрезал меня от вагона. Я шагнул назад и уперся в него спиной. Противоположную сторону перрона, по самую белую полосу у подножия барьера, занимала коричневая клубящаяся масса, словно лужа живой слизи, кипящая, переливающаяся, издающая писклявые звуки. Половину перрона заняло полчище крыс. Я мгновенно узнал их. Обыкновенные рыжие городские крысы с противными голыми хвостами, взъерошенной шерстью, толстые и ленивые. Их не интересовал поезд, которым я приехал. Они всматривались в отверстие второго тоннеля. Они толкались, лезли по спинам друг друга, в зубах и лапках тащили какие-то мелкие предметы. Прозрачные мешочки из пленки, плотно набитые чем-то завернутым в тряпки. При этом они пищали и скулили, то здесь, то там среди них возникали мелкие недоразумения и стычки. Я стоял неподвижно, положив руку на ручку парализатора, регулятор которого переставил на широкий угол поражения. Некоторые крысы заметили или почуяли меня. Они повернули ко мне головы. Постепенно и другие, видимо, извещенные вожаками, стали поворачиваться в мою сторону. Из ковра рыжеватого меха на меня смотрели сотни неподвижных блестящих глазок. Задранные вверх голые хвосты извивались, как черви. Однако они так и не тронулись ко мне. Лишь временами доносился громкий писк, словно враждебные выкрики. Через минуту, крутя хвостами и царапая коготками пластиковое покрытие пола, беспорядочно пищало уже все стадо. Заговорил мегафон. В ту же секунду писк, как по команде, смолк. Хвосты замерли. Когда автомат произнес название станции, куда следовал подходящий поезд, толпа крыс подхватила свои пожитки и, не обращая никакого внимания на мою персону, сбилась у перрона. Только один огромный и толстый экземпляр протрусил несколько шагов ко мне, остановился и фыркнул, словно плюнул в мою сторону, после чего присоединился к остальным. Через опустившийся барьер и открытые двери крысы, давясь и толкаясь, хлынули в вагон, теряя в спешке свои узелки, кусаясь, пища и топча друг друга. В мгновение ока перрон опустел. Однако поезд не трогался. Мегафон дважды поторопил пассажиров. Я огляделся. Какая-то опоздавшая крыса мчалась со стороны неработающего эскалатора, волоча сверток в цветной упаковке, чуть меньше ее самой. Только потом я заметил на перроне еще одну крысу. Она стояла на задних лапах, заслоняя своим телом объектив камеры, следящий за краем перрона. Только когда опоздавшая крыса исчезла в вагоне, другая открыла датчик и медленно, словно дежурный по станции, наблюдающий за порядком, пошла вдоль отправляющегося поезда. Я поднялся вверх на эскалаторе и оказался на перроне второй линии, перпендикулярной той, по которой приехал. Отсюда четырьмя эскалаторами я выбрался на поверхность, преодолев разницу в уровнях не менее 100 метров. Итак, город странным образом вырос вверх. Я не понимал этого и мог только догадываться о причинах. При подъеме по эскалатору казалось, что я двигаюсь вдоль стен подземных, засыпанных зданий с замурованными оконными проемами. Наверху я вышел из станции на хорошо освещенную улицу. Группа ярко одетых людей окружила фонарный столб. До них было несколько десятков метров, но до меня долетали взрывы громкого смеха, перекрываемые громкими выкриками. Я стал наблюдать за ними, спрятавшись в тени близлежащего здания. Это были торговые ряды. С двух сторон тянулись цветные застекленные витрины, над которыми мигала неоновая реклама. Посреди улицы ползали поливалки и уборщики. Несколько автоматов протирало стекла витрин, за которыми громоздились разноцветные коробки. Кроме веселой группы, других прохожих на улице не было. Я достал бинокль, чтобы рассмотреть людей под фонарем. Семеро совсем молодых парней в яркой, почти одинаковой обтягивающей одежде с гладкими, без следов растительности лицами окружили столб, по которому с трудом карабкалась темная фигурка. Присмотревшись, я различил человекоподобного робота, неумело взбирающегося по гладкой поверхности столба. Под аккомпанемент смеха и выкриков он пытался подняться вверх, но его металлические руки все время разжимались, и он съезжал вниз. Молодые люди явно издевались над автоматом, вынуждая бессмысленными приказами делать то, что выходило за пределы его возможностей. Вдоль стены я приблизился к развлекающимся. Роботу как раз удалось взобраться почти на 4 метра от земли. Худой мальчишка с длинными темными волосами вышел из круга и, опершись рукой о столб, высоким детским голосом заставлял робота лезть дальше. Руки робота не выдержали тяжести. Он рухнул вниз. Не успевший отскочить парень свалился, прижатый к тротуару массивным корпусом робота. Бессознательно, еще до того, как раздался звук удара, я предостерегающе вскрикнул. Мальчишки первым делом подскочили к лежащему. Робот неуклюже поднялся и, хромая, отошел в сторону. Они окружили место происшествия, некоторое время стояли молча и неподвижно, потом медленно обернулись и заметили меня. Они вдруг напряглись, лица их оживились, руки нырнули под рубашки. В одно мгновение в руках появились короткие, отблескивающие металлом трубки или дубинки. Забыв о лежащем товарище, со странными улыбками на лицах, они осторожно окружили меня. Я отступил на 2 метра, упершись спиной в стену дома. Они шли медленно, сжимая в руках палки. Из того, как они их держали, было ясно. Это не огнестрельное оружие. Ими просто били. «Ну, ха-ха, дырба, ну, ха-ха, ну-ну-ну-ну». Один из нападающих вышел вперед и, качая пальцами левой руки, как бы приглашал меня приблизиться. В это время другие окружали меня. Глядя в глаза приближающемуся, я медленно опустил руку в свои лохмотья, чтобы взяться за ручку парализатора, засунутого за пояс. Левой рукой я покрепче ухватил мешок на плече, который до сих пор не выбросил, поскольку он был неотъемлемой частью моего одеяния. Парень остановился в 2 шагах от меня и быстрыми взглядами оценил расстояние до стоящих по бокам товарищей. Замахнувшись мешком, я прыгнул вперед. Парень инстинктивно выставил руку вверх. Я бросил мешок и схватил его за предплечье, пытаясь перебросить через бедро. Однако он был достаточно ловок, явно не новичок в рукопашном бою. Мне удалось только развернуть его и сильным пинком взад отбросить на несколько шагов. Прежде чем он упал, на моих плечах повисли двое из оставшихся, те, что были поближе. Еще один вцепился в мое пончо. Я рванулся к стене, ткань порвалась от шеи и до самого низа и свалилась с меня. Но я вновь ощутил твердую поверхность под спиной. Я стоял, расставив ноги, левая рука безвольно повисла, прошитая болью от локтя до запястья. В правой руке я держал парализатор. Нападающие замерли, застыли, не завершив прыжка. Вытаращенные глаза уставились на мой комбинезон. Их руки повисли, ладони одного выпустили палку, которая со стуком покатилась ко мне. Тот, которого я пнул, как раз поднимался с земли. Он посмотрел на меня и остался стоять на одном колене, опершись на руку, выпучив глаза. «Не трефить!» — просипел он. «Лунак! Лунак! Не лунак!» — бросил другой. «Смотри, что у него! Доцент!» «Ты что, доцента не видел?» — фыркнул третий. «Это космак! Гвалиш, космаков не бывает!» «Фул с ним, я сгволиваю», — решил главарь и длинными прыжками перебежал на другую сторону улицы. Я направил на него ствол парализатора и, не целясь, нажал кнопку. Видимо, я задел его самым краем рассеянного поля, потому как у него подогнулись ноги, но он удержал равновесие, оперся о стену и, громко сопя, стал растирать ляжки. Остальные застыли, глядя то на меня, то на него. «Космак!» — отозвался один из них доверенно, с некоторым уважением. «Дай жить, мы уйдем. Ну?» Я сделал красноречивый жест вооруженной рукой. Они разбежались по сторонам и исчезли в одно мгновение, словно поглощенные витринами магазинов. Тот, кому досталось из парализатора, ковылял по другой стороне улицы. Я подошел к лежащему парню. Мертв. Верхняя часть туловища раздавлена. Круглые остекленевшие глаза уставились в землю. «Чем могу служить?» Послышалось рядом. Я оглянулся. За мной стоял робот. Тот, что свалился со столба. Он ждал приказаний. Наверное, он предназначен для облегчения жизни прохожим. Случайно он стал убийцей. Хотя было бы неудивительно, если он сделал это из мести. «Подними его и пойдем со мной», — сказал я, показывая на труп. Не оглядываясь, я направился к видневшемуся в нескольких метрах газону. Робот топал за мной. «Копай яму», — сказал я, отчеркивая носком ботинка прямоугольник. «Вот такую. Потом зароешь тело». Робот осторожно уложил труп на траву, присел и растопыренными пальцами механических рук поднял слой дерна. Но через минуту металлические ногти зазвенели по твердой поверхности. Под 20-сантиметровым слоем почвы был бетон. Я забыл, что настоящая земля находится где-то глубоко, закрытая и забытая. То, что нагромоздилось над ней, было болезненным новообразованием, чрезмерно разросшимся чужеродным телом. «Оставь. Сделай с ним что-нибудь», — сказал я роботу. «Я вызову погребальную машину», — услужливо подсказал он. Я кивнул, даже не зная, понял ли он этот жест, и пошел обратно к выходу из подземки. Только теперь я понял, насколько трудным и сложным мероприятием будет то, что казалось самым простым. Этот город был чужим, другим, выросшим над тем, что я знал. Без геодезических карт найти место, которое я искал, нельзя. А если я и найду это место, смогу ли добраться туда, на 100 метров вниз, через множество этажей и слоев до поверхности грунта, под которым находился цилиндр? А если и доберусь, найду ли его ниже нижних подвалов главного корпуса? Здание института было восьмиэтажным. Оно стояло с тех времен, когда высокие дома строили из бетонных элементов, укрепленных сталью. Вряд ли оно исчезло. Судя по тому, что я видел и о чем догадывался, принятая система модернизации города появилась из-за трудностей с разборкой подобных зданий. Уже в те времена, когда я покидал Землю, эта проблема сказывалась в центральных районах больших городов. Строить большие непересекающиеся трассы можно было только возводя все более высокие виадуки и эстакады над существующими дорогами. Многоуровневые артерии и узлы уже тогда достигали окон третьего или четвертого этажей соседних зданий, а извивающиеся развязки, как змеи, опутывали стоящие возле дорог здания, становясь кошмаром для жителей близлежащих домов. Круглые сутки им не давал покоя шум. Я начал понимать механизм этого урбанистического явления. Улицы поднимались над домами, а дома сравнивались с уровнем улиц. Через некоторое время на нижних уровнях неизбежно возникало мертвое пространство, отрезанное от света слоями эстакад и стенами домов. Нижние этажи уже не годились ни для жилья, ни для работы людей. Необходимо было отсекать мертвые слои города, непосещаемые, неприбранные, пригодные лишь для нужд городской инженерии, подземных линий сообщения или полностью автоматизированных промышленных предприятий. Наконец, сеть эстакад слилась в одну плоскость, обозначив новый нулевой уровень города. Маленькие дома исчезли внизу, большие выбивались наверх только верхними этажами. Возможно, для укрепления этой плоскости в некоторых местах было необходимо опереть ее на старые здания, стены которых заполнялись веществом, увеличивающим их прочность. Сколько раз, пока меня здесь не было, повторялась подобная операция? 3? 4? Больше? Сколько очередных уровней города исчезло под новыми артериями и новой застройкой? Этот процесс может быть лавинным. Я помню, что когда жил здесь, почти каждая новая магистраль, современная и внешне перспективно спроектированная, переставала удовлетворять потребностям уже к моменту постройки. Строение, увиденное мною, на самом верхнем уровне, самым младшим, являющимся последней фазой развития города, выглядели очень легкими и ажурными. Это подтверждало гипотезу. По мере возвышения города использовались все более легкие материалы и конструкции, чтобы не напрягать сверх меры опорные слои, расположенные ниже. Я надеялся, что нижние уровни, хоть и стали клеточной структурой, проходимы хотя бы в некоторой степени. Для проверки надо было пробраться вглубь, под кожуру города. Мне казалось, что одной из возможных дорог на нижние уровни должны быть шахты, ведущие к станциям подземки. Я опускался вниз на очередном эскалаторе и внимательно осматривал стены шахты. Несмотря на не слишком аккуратную оболочку из искусственного материала, было видно, что это стены старых домов. По мере погружения я мог проследить, как на геологическом срезе, очередные слои застройки и слои, разделяющие их. На двух уровнях, отстоящих всего метров на 20, я нашел следы заделанных проходов, вероятно, выходных туннелей для пассажиров подземки. Однако меня интересовал уровень грунта. Я помнил, что до моего отлета существовало два уровня туннелей метро. Два обнаружились и здесь, но было неизвестно, не проходил ли нижний уже над уровнем грунта. По мере разрастания города вверх, подземные коммуникации также могли сместиться на верхние уровни, оставленные населением. Я вышел на перрон верхней линии подземки, идущей перпендикулярно направлению, откуда прибыл. Мне казалось, что, отправившись по этой ветке направо, я должен приблизиться к реке. Должна же она где-то существовать. Ее не могли уничтожить полностью. Она необходима для функционирования города. Если я найду ее, скрытую где-то на дне города, она послужит отсчетной точкой для топографической ориентировки. И все же я слишком устал, чтобы продолжать поиски ночью. Я повернулся к лестнице. Проходя по перрону, я заметил двух рыжих крыс. Одна нажимала носом на кнопку, а вторая подставляла мордочку под струю вытекающей жидкости. Увидев меня, они съежились. Одна предупредительно пискнула, и обе прошмыгнули к лестнице. Прежде чем я дошел до ее подножия, оба животных были уже наверху и быстро преодолевали последние ступени. Лестница тронулась только тогда, когда я к ней подошел. Видимо, автомат не реагировал на крыс. Улица опустела. Только под стеной с противоположной стороны стоял все тот же робот. Я узнал его по поврежденной оболочке. Я взглянул на газон. Останков парня там не было. Какая-то машина приводила в порядок дерн, разрытый роботом. «Робот!» — позвал я андроида. «Слушаю», — отозвался он и подошел ко мне. «Чем могу служить?» «Где можно найти что-нибудь поесть?» «Я отведу вас к магазину. Это рядом». Я пошел за ним, и он указал на двери большого магазина, распахнувшиеся передо мной. Я взял с первой попавшейся полки цветную пластиковую упаковку и вышел на улицу. Робот ждал у двери. «Где можно поспать?» — спросил я. «В этом доме есть свободные комнаты». Он показал на ближайший подъезд дома. «Желаю спокойной ночи». «Спасибо», — машинально ответил я. Этот робот, о, ирония, был единственной личностью, которая вела себя как человек в этом странном городе. Я вошел в небольшой холл. На потолке сразу же зажглась лампа. Через открытую дверь лифта была видна просторная кабина с рядом кнопок на стене. Я вошел и нажал на первую попавшуюся. Дверь закрылась, лифт тронулся. Я вышел на втором этаже. В обе стороны тянулся коридор. Я остановился перед ближайшей дверью, она отворилась. За ней было небольшое помещение, залитое светом, почти пустое. Кроме низкой лежанки, столика с видеофоном и двух кресел, здесь ничего не было. В нише за перегородкой находились раздатчик напитков с запасом пластиковых стаканчиков и крышка мусоропровода. За небольшой дверью сбоку – санитарное помещение с душем. Дверь закрывалась изнутри, и я решил остаться здесь до утра. Содержимое пакета, прихваченного из магазина внизу, оказалось вполне съедобным, хотя по вкусу ничего земного. Напиток из автомата тоже не вызывал отвращения. Я искупался и лег спать. Уже лежа в темноте, я услышал шаги и возбужденные голоса в коридоре, но подниматься и выглядывать не стал. Я дотянулся до переключателя видеофона и попросил сообщить точное время. Механический голос стал монотонно повторять часы и минуты. Одновременно на экране появились цифры. Я сравнил меняющиеся цифры секунд со своими часами. Час был не тем, что на Луне. Видно, там время подгоняли под другой часовой пояс. но минуты и секунды сходились. Точные хронометры отмеряли один ритм времени и здесь, и там, несмотря на то, что прошел век долгой разлуки. Одно и то же безразличное к происходящему время отмеряло срок гибели и тех, и других. Общее для всех людей с тех пор, как они научились его отмерять. Я выключил видеофон и лег на подушку. Из глубин памяти всплыла новая картина, навеянная видом меняющихся цифр секундомера. Я вспомнил насмешливый взгляд Ван Троффа, когда сравнивал часы, одни из которых с минуту пробыли в колодце. Должно быть, лицо мое в тот момент было не очень умным. «В чем тут фокус?» — спросил я наконец, в то время как он задерживал объяснение, наслаждаясь моим удивлением. «Долго рассказывать», — сообщил он, потрепав меня по плечу. «Пойдем наверх. Здесь влажно, а мой ревматизм этого не любит». На обратном пути Ван Троф тщательно запер за собой таинственный проход, после чего объяснил, как его открывать. «Я люблю вас обоих», — сказал он, когда мы опять оказались в его комнате. «Тебя и Йетту. Мне жалко вас, когда я думаю, что вы можете никогда больше не встретиться. Хочется вам помочь. Мне это изобретение уже не понадобится. Я слишком поздно довел дело до конца и не вижу смысла в его распространении. Но оно пригодится именно вам. Хотите? Воспользуйтесь. Тогда я могу думать, что моя работа все-таки имела смысл. Одним словом, я хочу дать тебе молодость, Йетте. Сохранить ее для тебя к твоему возвращению». «Разве это возможно?» — спросил я. «Конечно. Она тебя подождет. Насколько я разбираюсь в женщинах, она не откажется». «Думаешь, профессор, ее чувства сохранятся полвека?» «Ты ничего не понял», — засмеялся он, сочувственно качая головой. «Я не предлагаю тебе эликсир молодости для девушки. Я хочу дать тебе ее такой, какая она есть, но через 50 лет». «Значит, то, что ты сделал с часами...» «Это не фокус. Внизу, под люком, находится цилиндрическая камера. Внутри нее, после закрытия люка, время останавливается». «Как это? Совсем останавливается?» Я никак не мог разобраться, когда Мефи шутит, а когда говорит серьезно. «Ну, не совсем. Но течет очень медленно. По законам общей теории поля, рассмотренной относительно...» «Я не настолько понимаю». «Знаю, ты никогда не был силен в этих вопросах, насколько я помню. Не стесняйся, я один из немногих физиков, которые в этом разбираются. Воспользуюсь аналогией. Так будет понятней. Как ты помнишь, в неинерционных системах время течет по-разному. Близнец, посланный в космос на ракете, разогнанной до скорости близкой к световой, вернувшись, будет младше своего брата, оставшегося на Земле». «Но цилиндр же все время остается здесь, не двигается», — перебил его я. «Потерпи. Известно также, что вблизи больших масс материи в сильном гравитационном поле время течет медленнее, чем вдали от них. Примером могут быть явления, происходящие вблизи так называемых черных дыр. Это эквивалентно, с другой стороны, искривлению пространства. Оно тем больше, чем сильнее поле. Но на Земле гравитация невелика. Можно ли локально искривить пространство так, чтобы достичь эффекта замедления времени? Да, можно. Достаточно соответствующим образом использовать ту гравитацию, которую создает Земля». «Но ведь земное поле слишком слабое, как ты сказал». «Поле, да. А масса? Представь себе, что вся масса Земли сосредоточится в шаре диаметром в 1 метр. Как ты думаешь, насколько же вырастет ускорение на поверхности такого шара? Надо посчитать. Ну, допустим, 1 000 000. Умножь еще на 1 000 000, и все еще будет мало, — засмеялся Вантров. Такой шар обладал бы свойствами черной дыры. Но в реальных условиях на Земле такого не достигнешь. Дорогой мой! Вантров улыбнулся. Чтобы поджечь лист бумаги, тебе приходится лететь с ним к Солнцу? Достаточно линзы. Ты слишком умен для космонавта, — добродушно проворчал он. Сам устранил свои сомнения. Линза дает тебе локальный, маленький образ Солнца, который в одно мгновение прожжет дыру в бумаге, хотя само Солнце, освещая лист бумаги, ничего подобного не вызывает. И все. Закрытие крышки люка цилиндра приводит к соответственной установке гравитационных линз, если можно их так назвать, и сосредоточению поля в небольшой области внутри камеры. Непонятно, но приходится верить, профессор, сознался я. Значит, время в камере вообще не идет. Это невозможно, время не остановишь. Но можно произвольно задерживать его течение по сравнению со временем в другой системе, в данном случае с Землей. Все зависит от эффективности линз. Мне удалось получить совсем неплохой результат. 100 лет нашего времени в цилиндре длятся около 8 минут. То есть, ты хочешь сказать, что часы, оставленные в цилиндре на 100 лет, уйдут вперед только на 8 минут? Примерно. Я проводил довольно точные измерения. Мои часы пробыли там 1 год и ушли на неполные 5 секунд. Но человек, может ли он... Да. Ты проверял? Мои часы были пристегнуты к запястью молодого шимпанзе. Через 1 год шимпанзе вышел оттуда абсолютно здоровым и даже неутомленным пребыванием там. Хотя... Я тоже. Недавно сделал себе 3-месячный отпуск. Все думали, что я уехал. Но я был там, в цилиндре. Закрыл люк и сразу его открыл. Не стоит объяснять, что в этом отпуске я не успел отдохнуть. Для меня все длилось 1 секунду. Тогда я не знал, что получится из идеи старого профессора. Проснулся я поздно. За окном по улицам ходили группки молодежи. Они останавливались, громко разговаривали. У некоторых в руках были инструменты, издающие пронзительные звуки. Они сильно шумели. Из дверей магазинов на улице вылетали разные предметы. Кое-где возникали драки, но быстро заканчивались, без видимых результатов. Полчаса я наблюдал за жизнью улицы, многого не понимая. Кем были эти разошедшиеся юнцы? Разве никто не поддерживает здесь порядок? Уборочные автоматы терпеливо подметали улицу, однако никто не мешал явно скучающим парням в поисках странных развлечений. «Город детей?» — подумал я, глядя на все это. «Какие-то новые методы воспитания?» «Нет. Ведь эти дети настроились убить меня вчера вечером. Или здесь... нет взрослых. Похоже, все на улице были подростками. А те, с окраины, это люди старшего возраста. Когда меня атаковали в городе, на мне был костюм из предместья. Это стало причиной? Кажется, да. Я начал сопоставлять факты. Те, ободранные и грязные, живут в старых полуразрушенных домах, а здесь стоят пустые квартиры, в магазинах есть все необходимое для нормальной жизни. и молодые, и раскованные, нападающие кучей на предполагаемого пришельца оттуда. Видимо, существовал конфликт между первыми и вторыми, какое-то странное разделение общества. Завладевшие центром города безжалостно прогоняли других, травили их и били. Я вспомнил осторожное поведение оборванцев, как они крались под прикрытием тени, гашение фонарей. Кого они боялись? От кого прятались? От этих сопляков? Кто систематически разрушал пищевые автоматы в безлюдных поселках на окраинах города? Может, лунаты были правы, когда говорили, что землю населяет дегенерировавшая разновидность людей? Меня поразило еще одно. Ни среди молодежи на улице, ни в банде с окраины не было женщин. Я не понимал, что здесь происходит, хотя и находил некоторые закономерности. По большому счету, пока меня не интересовали детали организации местного общества. Я стремился найти нужное место, оказаться там как можно скорее. Но справлюсь ли я без посторонней помощи? Я отошел от окна и сел поразмыслить над планом дальнейших поисков. Я посмотрел на видеофон, стоящий передо мной на столике. Он работал. После нажатия кнопки экран засветился, зазвучал голос автомата. «Городской коммутатор. Назовите номер или имя абонента». «Дайте городскую справку», — попросил я. «Справочная, слушаю». «Кто управляет администрацией города?» «Центральная система координации». «Соедините меня с начальником». «ЦСК, система компьютеров». «Я хочу поговорить со следящим за ней человеком». «Система работает без надзора». «Тогда дайте полицейский участок». «Такой организации нет». «Черт», — вырвалось у меня. «Абонент неизвестен», — спокойно ответил автомат. Разговаривать так можно было долго. «Три семерки, три единицы», — сказал я наугад. Экран потемнел, из динамика донеслось несколько гудков, и, наконец, на экране появилось лицо мужчины. Выглядел он лет на 30, небритые щеки и длинные растрепанные волосы. «Чего?» — буркнул он, глядя на меня с экрана. «У тебя есть немного времени?» — спросил я. «Ну, может, и есть. Ты кто? Минутку». Он повернулся к кому-то еще. Я услышал, как он произнес: «Не знаю, какой ты чужак. А потом мне. Ну, говори, в чем дело?» «Я прилетел вчера, давно здесь не был и не знаю города», — объяснил я. «Откуда прилетел?» — перебил он, внимательно меня рассматривая. «С Луны», — выпалил я, глядя ему в глаза. Он на секунду замолчал. «Гвалишь, я видел лунака. На Сгреда ты тоже не похож», — медленно произнес он, задумавшись. «Ты кто на самом деле? Отойди от камеры, хочу на тебя посмотреть». Я отошел на 3 шага назад и увидел, как меняется выражение его лица. «Ты Космак! Смотри, Бит! Гныпель не брехал, в городе Космак!» На экране появилось лицо второго мужчины, лысеющего бородача. «С чего ты взял, что он Космак?» — недоверчиво проворчал он. «Не видишь? У него звезда! Так я их узнаю. И говорит странно, по-старому. Космак, оружие есть?» «Есть. Я вернулся с Дзеты. У меня здесь есть одно дело...» «Это утрясешь не с нами», — прервал меня бородач. «Я дырба еще не свихнулся». «А ты не продашь свое оружие?» — спросил второй, придвигаясь к экрану. «Смотри, как продаст», — поговорим!» Нехотя ответил я, чтобы как-то продолжить разговор. «Я с тобой торговаться не буду, но помогу. Уж слишком ты, дырба, вежливый. Пришлю к тебе доцента, есть у меня знакомый. Старый фул, но договоритесь. Может, и мне что перепадет. Какой у тебя номер?» «Номер?» «Видеофона». 111-515, сказал я, посмотрев на табличку аппарата. «Хорошо, это где-то в центре. На улицу лучше не выходи, а то гныпли тебя догвалят. Их там в центре много. В случае чего гвали их головы, ничего не бойся, здесь без этого не проживешь. Я звоню доценту». Экран погас, а я задумался. Следовало ли давать номер своего видеофона? Кто знает, что сделают эти подозрительные типы? От нескольких сопляков я могу кое-как защититься, но... Хотя другого выхода нет. Эти двое хоть выглядели и говорили нормально для этого ненормального мира. Я уже понял, что в моем внешнем виде производило такое яркое впечатление на всех, кто меня видел. Эмблема в форме звезды, нашитая на комбинезон. Традиционный символ, издавна используемый экипажами межзвездных кораблей. Это он идентифицировал меня как космака, что должно было означать астронавта, вернувшегося из космоса. А словом «лунак» здесь определяли жителя Луны. Видимо, временами здесь появлялись и те, и другие, но, как мне кажется, относились к ним по-разному. Во всяком случае, космак внушал почтение, а это мне на руку. Мой лексикон продолжал обогащаться. Гныпли — это те молодые громкие ребята с палками за пазухой. А еще были сгреды. Наверное, те из домов на окраине. И доценты, о которых я пока ничего не знал. Как сильно отличался этот мир от всего, что я мог себе представить во время путешествия. Если честно, в воображении я не пытался строить его слишком подробно. Это лишь добавляло сомнений к тем, которые овладевали мной в минуты раздумий. Наличие непохожего на наш мира будущего, независимо от реалий, было достаточным поводом для беспокойства. Приближение старта увеличивало психическое напряжение между мной и Йеттой. Судя по себе, я считал ее спокойствие маской, подобной той, под которой и сам скрывал свое душевное состояние. А тут еще и Мефи со своим дьявольским искушением. Почти до момента отлета Гелиоса на паркинговую орбиту Ван Троф при каждом удобном случае уговаривал меня принять его предложение. Он поверил, просто убедил себя, что это единственный способ подтвердить полезность дела всей своей жизни. «Вы же любите друг друга!» С патетическим подъемом говорил он. «Есть ли что-нибудь более прекрасное и ценное, чем большое и настоящее чувство?» Тогда я не был так уверен в своих чувствах. Быть может, Йетта и любила меня именно такой любовью, как представлял себе Мэффи. Но я... Будь я влюблен так сильно, разве не отказался бы от полета к Дзете? Ван Троф словно не хотел замечать противоречий. Или хотел, чтобы я поверил в это чувство. Задуманный эксперимент стал последней целью в его жизни. «Ты боишься, что любовь Йетты не продлится и нескольких минут после твоего отлета?» Временами шутил он, пытаясь сыграть на моем мужском самолюбии. «Это все равно, как чуть-чуть опоздать на свидание. Наверняка она будет терпеливо ждать». «Я не смогу предложить это», — однажды сознался я. «Можно не вернуться, или...» «Думаешь, влюбиться в одну из прекрасных жительниц системы Дзетты?» «Это серьезно, я могу не вернуться. Что тогда? Йетта останется одна в чужом мире». «Не преувеличивай. 50 лет — не такой большой прыжок во времени, чтобы она не справилась. Женщины находчивы, легко приспосабливаются». «Не знаю, захочет ли она, зная, что нельзя вернуться в свое время, к прежней жизни». «Не требуй от меня слишком многого», — пробормотал он и замолчал. «Я сказал тебе, что это лишь половина открытия. На остальное потребуется еще одна жизнь. А она... она согласится. Я сам скажу ей, независимо от твоего решения. В конце концов, ее это тоже касается». «Не делай этого, не создавай иллюзий». «Каких иллюзий? Поверь, наконец, то, чему я посвятил жизнь, чего-то достоит. Я бы сделал и больше, если бы успел. Тогда, возможно, вам удалось бы... или ей одной, если тебя не будет, все вернуть». «Что ты имеешь в виду? Вернуть? Возвратить?» «Возможно. Я же сказал, это вопрос еще многих лет работы. Антигравитация. Теоретически, достаточно изменить знаки в уравнениях. Или еще и знак переменной времени. Не знаю. Извини, не знаю. Пока только чувствую. Но одной интуиции мало». Он настоял на своем. Все рассказал ей. А она, не раздумывая, ухватилась за эту возможность. Мы говорили об этом только однажды. Ее энтузиазм заглушил голос моего рассудка. Она сказала: «До свидания. Ты знаешь, где меня найти, даже если пройдет больше 50 лет». Таким было прощание. Когда я вошел в автокар, Йетта помахала мне рукой, а потом сложила ладони, склонила голову и улеглась на них щекой. Этим детским жестом она напомнила, что идет спать. Точно так же она прощалась много раз, когда вечером, проводив ее домой, я стоял под окнами, чтобы перед уходом увидеться еще раз. Правда, через несколько дней мы встречались снова. Теперь расставание затянется. Во всяком случае для меня. Потому что она... Я не знал, когда она воспользуется цилиндром. Сразу? Через год? Два? Она всегда была такой нетерпеливой. Когда я не встречался с ней неделю, занимаясь в центре подготовки, она ежедневно звонила с упреками или с ласками. Она не переносила моего отсутствия. Однако ни словом не вспоминала о скором отлете. А я, зная, что придется ее покинуть, тоже трусливо избегал этой темы. Возможно, сначала она верила, что ее чувства в состоянии остановить меня, что я откажусь от экспедиции. А может, она с самого начала знала про изобретение Вантрофа? Из раздумий меня вырвал звонок видеофона. На экране появилось лицо мужчины лет 60, с седыми волосами и гладко выбритым лицом. «Привет», — улыбнулся он. «Все изменилось? Из какой ты экспедиции? Командора Глима?» «Добрый день», — ответил я. «Харвия. Я вернулся с Дзеты. Мы полетели в 2042-м». «Ого, давненько. Мы думали, что вы не вернетесь. А потом... потом никто не занимался космосом. Своих забот хватало. Еще поболтаем. Теперь слушай. Я рядом, но не хочу шляться по улицам. Оружие есть?» «Парализатор». «Замечательно. Осторожно выйди на улицу, посмотри направо. Увидишь большое здание, внизу обувной магазин. Зайди в него. Внутри, за прилавками, увидишь дверь грузового лифта. Через 5 минут я поднимусь. Если по дороге прицепятся, стреляй без предупреждения. Не давай зайти сзади. У тебя звезда, они не должны нападать. Гныпли боятся космаков». «Хорошо, сейчас подойду, господин доцент», — сказал я. «Давай попроще», — засмеялся он. Теперь это слово означает совсем не то, что в твоем 21 веке. Я вышел в коридор и лифтом спустился вниз. В холле у выходных дверей стояли два коротко стриженных парня. «Гвалите, фулы!» — грозно приказал я. Они одновременно повернулись ко мне. Один знакомым движением потянулся за пазуху. Он не успел достать руку и свалился от слабого импульса парализатора. Второй отпрыгнул к двери и с громким криком ускакал. Я перешел улицу, провожаемый взглядами остальных, притаившихся под стенами, и без помех добрался до обувного магазина. В открытой двери лифта стоял мой собеседник из видеофона. «Входи», — сказал он и жестом пригласил внутрь. Я присмотрелся к нему. Через грудь переброшена какая-то пушка. Наверное, лазерный излучатель. Лифт вздрогнул и отправился вниз. «Приходится следить, чтоб придурки не лезли на нижние уровни», — сказал он, когда мы выходили. «Они с удовольствием доберутся до всего этого и не дадут нам покоя». Он вел меня по извилистому коридору. Одну за другой открывал узкие дверки. Потом мы опять спустились на лифте, по просторному тоннелю добрались до большого, плохо освещенного зала, заполненного работающими машинами. Дальше было еще несколько переходов. По лестнице мы спустились на пару этажей вниз, минуя площадки, от которых расходились грязные и темные переходы вглубь подземного здания. Мой проводник пояснил, присвечивая фонарем. «Мы во втором слое, в 30 метрах над уровнем грунта. Ниже – город твоего времени. Хотя и здесь, и выше есть здания 20 и 21 веков. Первый слой перерезал их пополам, а самые высокие – на треть. Весь объем залит кризолитом, но лестничные клетки и шахты лифтов свободны. Во всяком случае, некоторые из них. Благодаря этому остался доступ ко всем уровням до естественного грунта, но не везде. Туда, где перекрытие лежит выше домов первого уровня, так просто не спустишься. Старые улицы перегорожены литыми опорами свода и доступны только частично. Но там и ходить незачем. Фабрики расположены на третьем уровне, инженерные службы на втором. На уровне грунта только канализация, метро в прорубленных тоннелях и резервные подстанции, которые не используются. Он разговорился, описывая объекты, которые мы именовали. Видно, в этих мрачных закоулках он чувствовал себя как дома. «Вот мы и пришли», — сообщил он. «Сам бы ты не нашел». Мы стояли перед бетонным блоком, которым заканчивался тоннель. Мой проводник дотронулся до стены. Где-то над нами захрипел динамик. «Сколько будет семью восемь?» Донесся сверху низкий голос. Доцент смотрел на меня, улыбаясь. «Чтобы попасть в АИД, надо иметь обол. 56!» Бросил он, и стена разошлась, открыв освещенное помещение. «Смотри, не споткнись!» Посередине лежал белый человеческий скелет. Под стенами я заметил еще несколько. Стена за нами сомкнулась. «Это те, кто справился с таблицей умножения. Добрались аж сюда, но их радость была недолгой. Умерли от голода. Мы оставили их для примера». Он дотронулся до следующей стены. «Неопределенный интеграл от x в минус третьей степени по dx», донеслось сверху. «Через элементарные интегралы пока не прошел никто. Минус 1 вторая х в минус второй степени». Следующая стена пропустила нас в помещение, заполненное светом и буйной растительностью. Посередине, в круглом бассейне, бил фонтан. Излучатели, висящие высоко под потолком, давали ощущение солнечного света и тепла. Я остановился, онемев от удивления. Мой проводник наслаждался сюрпризом. «Хорошо здесь, правда? Надо же как-то жить!» Мы сделали для себя кусочек настоящего мира. Всего кусочек и не совсем настоящего. Пойдем, нам полагается обед. Он проводил меня в роскошные апартаменты, заполненные живыми растениями и удобными креслами. На полках вдоль стен стояли ряды книг и кассет с микрофильмами. «Садись». Он указал на кресло, достал из шкафа бутылку и рюмки. «Здесь у нас библиотека. Теперь можем поговорить спокойно. Кажется, у тебя были вопросы». «Сколько вас здесь живет?» — спросил я, рассматривая помещение. «Шестеро». «Шестеро?» — повторил я, думая, что ослышался. «Да, шестеро. Последние шестеро. Хотя для большего количества не хватит комфорта. А он нам нужен. Последние шестеро относительно нормальных в этом городе». «Это же я. Я сам приговорил к жизни в этом ненормальном мире девушку, по-настоящему любившую меня», — подумал я. Нельзя было этого допускать. Она такая нежная, впечатлительная, выпистыванная в моем воображении, подпитанном воспоминании о ее словах, ее образом. Теперь она влачит жизнь где-то в толпе омерзительных типов, населяющих город. Она, которую я любил тогда. И теперь... Любил ли я Йетту тогда, перед отлетом? Я часто задавал себе этот вопрос, но путешествие отодвигало все на задний план. Только в пути, на его половине, в системе Дзетты, когда меня вывели из анабиоза, вопрос вернулся, вместе с явным ответом. Возможно, причиной стала удаленность во времени и пространстве всего, что я покинул, оставил так надолго. Йетта осталась единственной опорой для мыслей, стремящихся к земле. Все здесь должно было поменяться. Она одна оставалась неизменной. Такой же. Я непоколебимо в это верил, хотя и не знал, не отказалась ли она от своего плана. Для меня она была там, в цилиндре. Эта мысль, как неоспоримая аксиома, стала единственной опорой моей жизни. Только тогда я полюбил ее сознательно. Это чувство стало необходимым. Фотография Йетты была со мной везде. В каюте корабля и кабине шлюпки, когда я отправлялся на одну из планет. Она всегда лежала в одном из внутренних карманов скафандра. Ее можно было достать в любой момент. Она была моей верой, смыслом существования. Так было почти до конца. Выйдя из анабиоза в конце обратного пути, мы узнали, что двигатели, развив 1/8 от планируемой скорости, отказались повиноваться. Обратный путь вместо 20 лет длился больше сотни. Мы были потрясены. Тогда я впервые допустил в сознание мысль, что она меня может не ждать. Я поочередно проклинал двигатели Гелиаса, Вантрофа и себя. Если бы, улетая, я попрощался с Йеттой, как и со всеми живущими, которых через 50 лет мог уже и не встретить, теперь бы я возвращался, как и мои товарищи, смирившись с ситуацией. Только в такие минуты человек отдает себе отчет, какое значение могут иметь отдельные предложения или слова, когда-либо произнесенные. Я вспомнил Йетту. «Даже если пройдет больше 50 лет». Я вцепился в эту фразу с новой верой, с новыми силами. Я делал допущения, представлял себе события. Вот Йетта в условленное время выходит из цилиндра и, убедившись, что Гелиас не вернулся, идет обратно, чтобы ждать дальше. Известие о нашей аварии не могло достичь Земли раньше, чем через несколько десятков лет после старта с Дзетты. При скорости, которую развил корабль на обратном пути, Должно было пройти достаточно много времени, прежде чем мы оказались в радиусе связи с Землей. Пилотирующий компьютер отправил сообщение, об этом мы знали из записи. Было ли оно принято? Подтверждение не пришло. Теперь, когда я знаком с положением на Земле, можно объяснить отсутствие ответа. Все сомнения вернулись. Там, на Луне, и здесь, в земном городе. Единственный способ выяснить все до конца – найти цилиндр Ван Троффа. Найду ли я его? Будет ли там она? Была ли она там вообще? А может, я жил иллюзиями? Нет. Она должна быть там. Для нее это только 16 минут. 16 минут! Или ей не хватило терпения и отваги? А если ждет? Не могу же я бросить ее там навсегда. Тебе придется многое объяснить, лучше всего сразу. А что касается меня, не мог бы ты показать дорогу? Я ищу институт гравитологии. Естественно, тот, который был в первой половине 21 века. Попросил я, рассматривая гостеприимное помещение. Найдем. У нас есть карты всех периодов, но добраться может быть трудно. Оставил там что-то? Вот именно. Надо поискать. Не знаю, найдешь ли. Перед заливкой внутренности здания обычно очищали. Это в подвале. Точнее, ниже. В глубоком колодце. Возможно, и доберешься. Посмотрим. Спешить не стоит. 200 лет ждало, подождет еще. Будь нашим гостем. А твои товарищи? Ушли погулять. У каждого свои интересы. К ужину вернутся, познакомитесь. Они тоже обрадуются. Последний космак появлялся в этом городе лет 40 назад. Что с ним стало? Уехал. В другой город, даже не знаю куда. Тоже искал чего-то. Все вы чего-то ищете. Свои следы. Кажется, я вам завидую. Чему? Одиночеству. Потерянному времени. Жизни. Настоящей, с размахом. Мы замолчали. Я смотрел на старого человека, разливающего по рюмкам прозрачную жидкость. Возможно, он прав. «Итак», — сказал он, протягивая мне рюмку, — «судя по языку, которым ты так архаично пользуешься, ты местный. Значит, по старому обычаю, за твое здоровье». «Алкоголь?» — спросил я, понюхав содержимое рюмки. «Пережил все исторические катаклизмы?» «Пережил. Было трудно, но мы воскресили добрую традицию», — засмеялся он, чокаясь. Напиток был крепким, а я не пил 200 лет, если можно так сказать. «Я не спрашиваю, как тебе нравится мир, который ты нашел. Ответ ясен», — продолжил он, отставляя рюмку. «Не надо хвалить его даже из вежливости. Не наша вина, что он такой. Хотя можно ли говорить о чьей-то вине?» «Зачем ты меня привел?» — спросил я, когда хозяин принялся умело готовить какое-то праздничное блюдо. Для этого, кроме знакомых по магазинам упаковок с продуктами, он использовал свежие овощи и зелень. «Прежде всего, люблю поболтать. Жизнь монотонна. Работы для нас нет, разве что кто-то, как мы, ищет ее сам. В городе живут стадом. От хлева к выпасу и сну. Иногда еще попадаются, но без смысла и цели. Они получают все прямо под нос. Синтетическая еда, однообразная, но вдосталь. Одежда, жилье, какие-то развлечения, которых ты не поймешь. Город заботится о них и будет заботиться, пока останется хоть один потребитель. Даже дольше, пока все не расстроится, не развалится. Но прежде чем это случится, от нас не останется и следа. Автоматизация производства, унификация потребления, оптимизация генотипа. Из этих трех вещей первые две, можно сказать, удались. Только скучно, черт побери. И так как минимум 100 лет. А мы, раз уж по глупости или недосмотру оказались здесь, должны как-то укращать повседневность. Тебе салат с уксусом, маслом или сметаной? У тебя есть даже сметана? Я искренне удивился. У нас хороший биохимик. Город производит разные вещи. Составляет оптимальные белково-жироуглеводородные композиции для общего потребления. Обычно противные или безвкусные. К счастью, мы добрались до компонентов этих смесей. Иногда удается сделать что-нибудь съедобное. А зелень выращиваем сами. Попробуешь, оценишь. Если понравится, надеюсь, поделишься информацией о вашем путешествии. Где вас носило столько времени? Насколько я помню, вы должны были вернуться где-то в 2100 году. Двигатели на обратном пути. А, собственно, какой теперь год? 2240-й? Смешно, но с тех пор, как мы сели на Луне, я не поинтересовался. Даже не думал об этом. 41-й. В этих условиях я тоже путаюсь со временем. Особенно после пары лет анабиоза. Хотя, последнее время, мы не гибернируемся все сразу. Сохраняется непрерывность календаря. Видел скелеты у входа? Когда все были в анабиозе, какие-то дотошные горожане добрались аж сюда. С арифметикой справились. Но с элементами матанализа не совладали даже общими усилиями. Вся беда в том, что ложась в анабиоз, мы забыли снять блокировку выхода с первой преграды. Обычно мы немножко задерживаем любопытных, чтобы попугать. А когда проснулись, было поздно. Входной тест мы запрограммировали на случай прихода кого-нибудь из космоса или с Луны. Вдруг ему потребуется убежище. Мы гостеприимны для пришельцев, но аборигенов видеть не хотим. Это общество не для нас. Наши гибернаторы хорошо спрятаны, но на этой планете осторожность никогда не вредит. Тебе придется помнить об этом, если хочешь здесь жить. Я выжил на 4 планетах Дзеты. Сколько вас выжило? Вернулось 9 из 15. Нас заманили на Луну и там заперли. Сами не знают, кого бояться. Сбежал? Я хочу знать, что происходит. «Очередная планета для исследования», — меланхолично улыбнулся он. «Я тебе помогу. Немного разбираюсь в истории и настоящем. Я здесь достаточно долго. Когда-нибудь придется сказать себе «хватит». Многократная гибернация вредит здоровью, особенно в пожилом возрасте. А в этом мире чем дальше, тем хуже. Пора перестать. Все равно конец неотвратим». У нас похожая проблема. Экспедиция наша никому не нужна. Научные материалы летают на Гелиосе вокруг Луны. Что вы нашли? 4 планеты, все разные. 10 лет работы. 4 человека погибло, 2 пропали без вести. Жизнь? На одной. Развитая флора, хорошая кислородная атмосфера. Остальные суровые, опасные, даже враждебные. На одной следы пребывания чужого разума достаточно свежие. В системе Тау тоже нашли хорошую планету. Может, помнишь ту экспедицию? Они улетели раньше, вернулись после вашего отлета. Потом туда летали еще. А другие экспедиции? Некоторые вернулись, 2 погибли. Насколько я знаю, больше условий для поселения не нашли. «Все напрасно», — сказал я со злостью. «Все, что мы сделали, не стоило ни одной из жизней прекрасных, отважных людей. Даже половины. Лучшей половины жизни тех, кто вернулся». «Как там было?» Мой собеседник пытался выглядеть безразличным, но я видел, что он умирает от любопытства. Каждая планета — отдельная история. Мы называли их именами, начинающимися на первые буквы алфавита. Первая — Орион. Вторую назвали Белла. Она не заслужила такого прекрасного имени, хоть и выглядела притягательно и мило. Там мы потеряли двоих. С тех пор про нее говорили вторая. Третья — Клео. Там нашли следы пришельцев, но это было временное пристанище какой-то экспедиции. Они оставили большое строение под охраной коварных автоматов. Еще немного, и я бы остался там навсегда, вместе с двумя другими. А четвертая — Дарья. Подавала большие надежды. Мы построили там постоянную базу. Были даже проекты оставить несколько человек, но никто не остался. В момент отлета у нас и так не хватало шестерых. Что вы знаете о пришельцах? О них самих немного. Высокий технологический уровень, размеры примерно человеческие. Никаких данных о внешнем виде и происхождении. Они, кажется, ждали гостей в своей постройке, потому как защитили ее достаточно подло. Войти туда было легко, выйти намного сложнее. «Как к нам в бункер», — вставил он. «Да, действительно. Цель, наверное, одна. Только их там не было». «А может, хорошо спрятались?» Я задумался. Тогда, на Клео, мы об этом не думали. Постройка пришельцев в наших глазах была только хитро сконструированной ловушкой. Возможно, она скрывала в себе больше тайн, чем мы, занятые спасением собственной шкуры, могли заметить. Возможно, мы прикасались к пришельцам, не зная об этом, не умея различить их присутствие, а они в это время следили за нашими попытками решить тестовую задачку, оставаясь внимательными наблюдателями, оценивающими степень нашего умственного развития. Действительно ли нам удалось выйти победителями благодаря собственным умениям? Может, мы вышли только по их благосклонному разрешению, когда они поняли, что мы не доросли до их уровня? Теперь поздно об этом думать. Моего хозяина звали Марк. Во всяком случае, так он просил себя называть. Он был исключительно вежлив, хотя его поведение и чрезмерная болтливость временами утомляли. Я оправдывал его тем, что ему нечасто приходится принимать гостей. При всем при этом, у него было одно несомненное достоинство. Он не задавал слишком много вопросов. Из огромного шкафа он добыл обещанные планы города и, с моей помощью, попытался установить положение интересующего меня объекта. «Кажется, тебе повезло, Космак», — улыбнулся он, поднимая глаза от плана. «Твое здание поднимается над первым уровнем. Ты попадешь туда со второго уровня. Проход должен быть, потому что рядом расположен один из главных водяных коллекторов. Видишь, здесь. Это забор воды для промышленных целей прямо из реки». «Река существует?» «Река». Он улыбнулся. «Она проходит через несколько таких городов. Собственно, это сточный канал. Но она там, внизу». Еще полчаса он сопоставлял планы разных уровней, что-то сравнивал, записывал на клочке бумаги. «Если хочешь, могу провести тебя на второй уровень. Дальше найдешь сам». Я согласился. Его вежливость пришлась кстати. Я был благодарен, что его не интересует цель моих поисков. Мы отправились в тот же день, после обеда, который Марк приготовил особо старательно и очень талантливо. Нас вновь поглотили темные переходы, грязные лестничные клетки, угрюмые куски улиц, являющиеся из могильной тьмы под лучами наших фонарей. Мы спускались вниз, все ниже, минуя отрезки коридоров в монолите домов, заполненных серой твердой массой. Временами мы проходили прямоугольные дворики, ограниченные стенами домов и плитами, перегораживающими улицу с двух сторон. Несколько раз, чтобы выбраться из такого помещения, надо было подняться на пару этажей вверх, чтобы оказаться выше перекрытия на следующем уровне, а оттуда вновь спускаться вниз. Трехмерный лабиринт города заманивал нас в ловушки слепых коридоров, не давая добраться до своих нижних уровней. «Вообще-то сюда никто не ходит», — сказал Марк, остановившись перевести дух после очередного восхождения по выщербленной лестнице. «Они живут на поверхности, на предпоследнем уровне, где проходят главные коммуникационные артерии. Ниже только крысы. Их очень много». «Видел», — перебил его я. «Они научились пользоваться достижениями цивилизации». «Они очень опасны. Это естественно, когда их много. Слишком умные. Быстро размножаются и становятся агрессивными». «Ты думаешь, они в конце концов станут основными жителями города?» «Ненадолго, но, несомненно, переживут нас. Потом постепенно все кончится, весь механизм начнет расстраиваться, а они не смогут справиться без синтетической пищи». «Город гибнет, правда?» — спросил я, глядя на Марка в слабом свете, отраженном от серой стены перед нами. «Если бы только это. Гибнет весь мир. И уже давно. Ты заметил, что город почти пуст? А эти в предместьях?» Это слишком сложно, чтобы рассказать в двух словах. Поговорим в удобных креслах». Он пошел вперед, рассматривая осыпающиеся стены домов, словно пытался расшифровать давно стертые надписи с названиями улиц. «А нельзя что-нибудь сделать? Помешать?» — тихо спросил я. «Чему? Вымиранию человечества? Никто не станет их спасать, не имеет смысла. Они вымирают планово. Просто не размножаются. Это очень гуманный способ ликвидации». «Так молодых ведь много. Ты ничего не заметил? Ты был на Луне. Тебе не объяснили, в чем дело?» «Они?» — неохотно и невнятно упоминали о дегенерации, о сделанных ошибках. «Поговорим позже. Сколько женщин ты видел в городе?» «Кажется, ни одной». «Вот и ответ». «Их нет?» «Во всяком случае, очень немного. И остается все меньше. Кирилл объяснит подробно. Он биолог, занимается генетикой. Похоже, мы пришли». Серо-голубое здание показалось знакомым. Да, это могло быть здесь. Перерезанное перекрытием верхнего уровня на высоте окон седьмого этажа, здание института держало своей крышей следующее перекрытие. В лишенных стекол окнах серели груды застывшего кризолита. «Неужели нет входа?» — пробормотал Марк и двинулся вдоль стены. Я пошел за ним. «А с другой стороны?» — подсказал я. «Посмотрим. Должно остаться хоть одно окно. Обычно так делали, чтобы добраться до фундамента здания через окно из наружных помещений». Мы обошли громаду здания, плотно заполненную монолитом. «Ничего», — сказал Марк. Я почувствовал, как твердые плиты уходят из-под ног. «Но есть еще один шанс. Следующий уровень опирается на крышу здания. Пойдем». Он посветил вокруг в поисках ближайшего строения. Институт стоял один посреди пустой площади, как огромный пилон, поддерживающий перекрытие в радиусе нескольких десятков метров. Марк отправился наугад в сторону какого-то темного здания. «Порядок», — сказал он, проверяя что-то на своем плане. «Это, наверное, старый вычислительный центр. Кажется, здесь до сих пор работает часть компьютерной системы города». Входная дверь здания была открыта. По узкой лестнице мы прошли 6 этажей вверх. «Замечательно!» — Марк показал на металлическую лестницу, подвешенную к люку. «Попробую открыть». Я взобрался по лестнице и, упершись спиной, приподнял крышку люка. потянуло затхлым воздухом. Сверху посыпались комья земли. Я поднял фонарик и посветил в открывшуюся щель. Выше находился прикрытый тяжелой решеткой колодец, похожий на канализационный сток. Я без труда отодвинул решетку, и мы выбрались на верхний уровень. «Туда!» Марк показал направление, и мы пошли по сыпучему сухому грунту, бывшему газону. С обеих сторон тянулось заброшенное потрескавшееся полотно дороги. Дальше – череда одинаковых высоких блоков абсолютно чуждой мне архитектуры. Это был город, возникший намного позже моего отлета. «Где-то здесь спуск», – сказал Марк, обыскивая участок земли метрах в 50 от того места, где мы выбрались наверх. «Твой институт под нами!» «Черт побери, открыто!» Я склонился над черным прямоугольным отверстием в земле. По пологим стенам колодца наверх проскользнуло несколько крыс. «Крысиная тропа! Надо быть внимательнее, их может быть больше! Приготовь парализатор!» Он поправил на груди свой газовый лазер. «Чего им искать на втором уровне?» Мы осторожно спустились по крутой металлической лестнице. Да, это был институт. Я знал этот зал на последнем этаже. Раньше здесь, перед кабинетом директора, стояла огромная пальма. Теперь это было ограниченное грязными стенами пространство. С потолка свисала пыльная паутина. Из проемов выбитых дверей торчали комья кризолита. Я бежал вниз по широкой лестнице, на которой сохранилась светлая полоса от когда-то покрывавшего ее ковра. Марк с трудом поспевал за мной. Пришлось идти медленней. «Иди сам, я подожду здесь», — попросил он, опершись о перила где-то на уровне шестого этажа. «Не хочу высоко подниматься на обратном пути». «Я скоро». «Удачи», — пробормотал он, доставая из кармана мешочек с табаком и трубку. До подвала я добрался без препятствий, если не считать кучки крыс, прыснувших в стороны под лучом фонарика, который наткнулся на них в темноте подвала. Что они здесь искали? Может, отсюда есть другой выход на более низком уровне? От возбуждения я дважды терял дорогу в лабиринте подвальных коридоров. И, наконец, добрался до скрытого прохода. Я разблокировал механизм замка и толкнул бетонную плиту. Она легко поддалась. Я стоял над колодцем с крутой лестницей. Лестница проржавела, но держалась еще крепко. Я медленно опустился вниз. Крышка люка была закрыта. Я дернул ручку, люк плавно поднялся. Луч опустился вглубь цилиндра. Хотелось крикнуть, но пересохшая гортань не выпустила из себя ни звука. Я спустился вниз по металлической лестнице. Фонарик осветил тесное пространство. Внутри цилиндра было пусто. Нет, не совсем. Под стеной, на гладкой плите пола, лежал огромный букет цветов. Я присел и рассмотрел их поближе. Полураскрывшиеся бутоны ярко-красных роз были свежими и сильно пахли. Между лепестками блестели капли воды. Мои руки дрожали, когда я раздвигал стебли, ранясь об острые колючки. Нет. Письма не было. Ничего, кроме цветов. Значит, она была здесь несколько минут назад. Если бы не запах роз, я бы нашел в этом тесном пространстве хорошо знакомый, надолго запомнившийся запах ее тела. Минуту назад она была здесь. Когда она ушла? Или, оставив цветы, ушла сразу, не собираясь вернуться? Нет, в таком случае остались бы слова прощания. А может, подождав 4 минуты, вышла проверить, не вернулся ли я? Нет, она бы захватила цветы, чтобы вручить мне при встрече. Куда? Зачем? Не знаю, как долго я сидел там, внутри цилиндра, придумывая и отбрасывая разные варианты. Если бы люк был закрыт, снаружи прошли бы тысячелетия. Теперь, когда напряжение ожидания кончилось, развеялись надежды, державшие меня в постоянной готовности к действию, я чувствовал, как прибавляются годы, словно обманутое время отбирало причитающуюся ему дань. Я пытался не сдаваться, удержать в себе, вопреки всему, ту веру, которая была так необходима мне в космосе, и теперь. Много раз я сопоставлял домыслы и гипотезы, располагая их по степени вероятности. Что могло произойти там внизу? Что случилось потом? В то, что она была там, я верил безоговорочно. Цветы, которыми она хотела меня встретить, достаточное доказательство. 50 лет, планируемое время моего отсутствия, внутри цилиндра прошли за 4 минуты. Я представил себе Йетту с букетом в руках, долгие минуты разглядывающую часы. Когда минуты прошли, за последующие секунды ее спокойствие должно было переродиться в панику. Осознавая тот факт, что там, снаружи, в темпе секундной стрелки проходили месяцы и годы, она должна была действовать молниеносно. Выпустив из рук букет, она взобралась по лестнице, чтобы открыть люк. Тогда сумасшедшее время остановилось, вернувшись к нормальному темпу. Появилось время подумать. Что сделал бы я на ее месте? Естественно, достаточно было просто подняться на любой этаж здания, нажать кнопку видеофона и соединиться с центром управления космической службы. Через 50 лет после моего отлета институт еще работал. Может быть, нижние этажи уже оказались ниже уровня первого перекрытия, но лестничная клетка сохранилась до сегодняшнего дня, целая, открытая по всей длине. Она могла свободно выйти и вернуться, получив информацию. Что ей могли сказать в центре? В то время еще ничего. Гелиос был на обратном пути, но за пределами связи. Почему никогда раньше я не представлял такой ситуации? Йетта, покидающая цилиндр. Мы же договорились, что я найду ее там. Но происшедшего мы не предвидели. Нет, неправда. Каждый из нас думал об этом, но никто не хотел обсуждать. Как два чертовых страуса. Мы предпочитали не устанавливать других версий встречи. Возможно, нам казалось, что сама вера в осуществление нашего плана делает его безупречным. Почему она не вернулась? Корабль, опаздывающий на целые годы, не такая уж редкость. Да, но не на столетия, не на полтора. Хотя она могла выходить несколько раз. Свежесть цветов свидетельствовала о том, что при каждом выходе она закрывала люк. Машинально она делала это или целенаправленно, чтобы не завяли розы. Если так, то она должна была верить и ждать. До тех пор, пока не вернулась после очередного выхода. Что помешало ей вернуться? Когда это произошло? 100 лет назад? Год? Неделю? Может, совсем недавно? Сейчас и... Теперь она здесь, в городе? Я испугался этой мысли. Одна. Здесь. Вантров совершил преступление, и я вместе с ним. Но она могла выйти в любую секунду из тех 16 минут, которые для нее длилось мое отсутствие. Запертая в склепе, который должен был вернуть ее живой и молодой после стольких лет, в голове вертелось несколько вариантов событий, но я не смог выбрать ни одного. Нет, не знаю. И не узнаю никогда. Сейчас. Спокойнее, без нервов. Есть только две возможности. Она жива или нет. Избитая истина. Но начинать надо с этого. Итак, если она жива, то... В любой момент может вернуться к цилиндру и найти мое письмо. Как только она закроет люк, я его тут же открою, поскольку все время буду сюда заглядывать. Либо она вышла давно, и теперь... Меня потрясла ужасная мысль. Я увидел ее в толпе оборванцев из предместья, старую женщину с поседевшими волосами, в лохмотьях, изгнанную из города кучкой воинственных юнцов с остальными трубами в руках. А если она умерла? Долой эту мысль. Не хочу принимать ее. Йетта должна быть здесь, такая же, как и раньше. Она может появиться в любой момент. Можно убедиться в этом, если принять во внимание две крайних возможности. Достаточно войти в цилиндр и закрыть люк. Первые 2-3 минуты принесут ответ, освободят от ожиданий и домыслов. Если она не появится, все мысли и заботы о ней останутся в нескольких десятках лет позади. И что дальше? Что станет с Землей через полвека? А если придет? Кто знает, сколько времени она провела вне цилиндра? Если вместо прекрасной 20-летней девушки появится старуха? Я ее полюблю? Смогу ли оставить хоть видимость чувств к 60-70-летней Йетте? Смешно и грустно. Кого я, собственно, люблю? Насколько реально это чувство? Может, это иллюзии, преследовавшие меня долгие годы полета? Что делать? Сразу спуститься вниз, закрыть люк, и вслепую отправиться в неведомое будущее планеты. Потом ничего не вернешь. Вернешь? Черт бы побрал дьявольские штучки старика Мефи! Нет, пока я этого не сделаю. Дни и даже недели не играют никакой роли. Вернуться можно в любую секунду. Не хочу. Пока не хочу. Может, я боюсь этого особенного... И странного бессмертия, которого боялся даже сам изобретатель. А Йетта? Вдруг и она испугалась ожидания. Решила раньше или позже прожить свою нормальную человеческую жизнь, вместо того, чтобы существовать вне времени. Может, не веря в мое возвращение через столько лет, видя, к чему стремится человечество, решила, что дальнейшее продление жизни не имеет смысла? Если кого-то встретила, осталась с ним, имею ли я право ее осуждать? Однако, если она здесь, в этих адских лабиринтах, заполненных отупевшими психами, я найду ее.